хочу за тобою идти, мой Спаситель, куда б ты ни вел, помоги крест тяжелый нести, что без ропота с радостью шел. Когда я упаду на пути, ты простри ко мне руку свою, помоги за тобою идти, ведь тебя я люблю. Простри ко мне руку свою, помоги за тобою идти, ведь тебя я создать и люблю. Положиться мне дай на тебя, твердость веры во мне сохрани. Ты страдал на кресте за меня, должна мне часть страданий нести. Когда я упаду на пути, ты простри ко мне руку свою, помоги за тобою. Простри ко мне руку свою, помоги за тобою идти, ведь тебя я создать и люблю. Помоги за тобою идти.